2012 год. У Эйда нет уже 2 года, и до сих пор его отсутствие повсюду. Его прошлое давит на Энн сильнее прежнего, потому что теперь ей не с кем разделить этот груз. Нет рядом человека, который мог бы ее освободить, и пусть она никогда бы не попросила об этом, раньше можно было хотя бы надеяться, что возможность освобождения живет где-то у него внутри. Это была не наша песня, Энн. Она пела что-то другое. Мы тут ни при чем. История о том дне так и останется недосказанной. Детали прошлого и подзавяли, и по-прежнему сильны. Их слишком много, их очень мало. Песни. Дивная песня, которую они пели в первую пору своей любви, кажется теперь бесспорной причиной гибели его дочери. Невыносимо. Настолько, что иногда Энн по целому дню не вылезает из постели. Но она постоянно ищет способы жить дальше. Она заметила, что обрастает странными привычками, что превращается в затворницу и хочет это остановить. Когда под тяжестью последствий ее любви становится трудно дышать, она заставляет себя выйти из дома. Тяжело шагает по снегу и по жаре. С тех пор, как у Эйда не стало, только это ее и успокаивает. Прогулки по лесу, поиски отпечатков другого прошлого. Через неделю после похорон, не находя себе места от одиночества, она поехала в краеведческий музей Сент-Пойнта. Листая пожелтевшие архивы, никак не связанные с ее утратой, пока за окном подтачивал сугробы январский дождь, она почувствовала, что только здесь, в музее, обрела подобие покоя. Она узнала, что у горы есть история, предшествующая той истории, какую унаследовала она. В конце XIX века здесь остановились переселенцы. Они не задержались надолго на безымянной горе, а вот посаженные ими цветы, как считается, задержались. Настолько, что гору назвали в их честь — Айрис. Даже теперь, читала Энн, на лесистых склонах из года в год цветут садовые ирисы. В тот день, когда она прочитала о переселенцах, в тот дождливый день через неделю после похорон, она впервые ощутила слои истории в самом горном воздухе. Ощутила, как волны ее собственной скорби схлестываются с волнами чужих скорбей, давних, принесенных ветром, которым дышали еще 100 лет назад. Гуляя дождливыми днями с Уэйдовым псом по кличке Ру, она чувствовала себя ничтожно маленькой, и от этого ей становилось легче. Теперь у нее было только одно утешение — поиски того, другого прошлого, которая, как она надеялась, освободит ее, высветив ее собственную незначительность. Но за 2 года прогулок по лесу она так ничего и не обнаружила. Ни ирисов, ни колес от повозок. Зато нашла радость в дружбе с псом, любимчиком Уэйда, единственной из 6 собак, которую она решила не отдавать. Всю прогулку Ру бегает по оврагам, появляясь каждые 10 минут, чтобы ее проведать. Может притащить с собой оленью ногу, или хребет, или еще какой-нибудь невообразимый гостинец, досадуя, что пришлось так далеко его нести, будто делает это не по собственной воле, а по какому-то давнишнему приказу. Энн любит Ру. Она любит даже усталую печаль, с какой он смотрит на нее, потому что она не Уэйд и сама относится к нему так же. Ты не Уэйд. Их преданность возникла только потому, что они в равной степени разочаровали друг друга. И оба знают, что когда-то для единственно важного человека каждого из них по отдельности было достаточно. Теперь у них общее одиночество. Она не знает, как дрессировать его, хотя он так и просит об этом, бросая к ее ногам старые шкуры, которые использовал на тренировках Уэйд. Псу не хватает сложных заданий, затейливых охотничьих игр. Когда он приносит дохлого кролика, Энн кричит «Нет! Нет! швыряет в него землю носком сапога и забирает тушку. Хотя не забыла, что именно этому его и учили. Охотиться. Лапы пса помнят голос Уэйда. Уэйда нет уже 2 года, а Энн все никак не научится понимать единственный язык, который он после себя оставил. Язык звериной любви. Собака знает, чего хотел бы Уэйд. Собака не копает, где нельзя, не убивает, что нельзя. «А я что?» — думает Энн. 13 лет совместной жизни и совершенно не знаю, куда идти, что делать, кто я такая. Они такие вещи не обсуждали совсем, даже когда она осознала, что их ждет. В какой-то момент спрашивать стало поздно. Скажи, Уэйд, что и делать, она бы ему поверила? Поверила бы, что слова исходят от настоящего Уэйда? Зато с собаками Уэйд всегда оставался прежним. Даже в худшие свои дни дрессировал их из той неизменной точки, из того же неприкосновенного запаса знаний, к которому, сама того не замечая, Энн обращается, когда играет некоторые песни на фортепиано. Песни, которые не исполняла с детства и не помнит, пока они сами не заструятся из-под пальцев. Ей знакомо это место с собаками и музыкой детства. Шкатулка памяти, которую болезни не открыть. Если Джун жива, ей сейчас 26. Стоит сентябрь, пыльные предзакатные часы. Под соснами стелются горячим медвяно-душистым ковром бурые иголки. Энн сидит на скамейке у почтового отделения Пандеросы. В руках у нее долгожданный коричневый конверт. Письма внутри нет. Том Кларк не пишет писем. Просто несколько копий портрета Джун. Джун, 26 лет, тоже сидит на скамейке, только на автобусной остановке. Том одел ее в униформу продавщицы. Белая рубашка в желтую полоску, бейджик на груди. У нее только что закончилась смена, и она болтает по телефону, смеется, разглядывает ласточкино гнездо под козырьком. 4 птенца в конусе гнезде с ромбами разинутых клювов. Кругом суматоха, люди с покупками, кто-то смотрит на часы. А Джун глядит наверх и ничего, кроме птенцов, не замечает. Волосы у нее короткие, каштановые, с малиновыми кончиками. Не выпуская портрета из рук, Энн окидывает взглядом улицу города, в котором живет уже 16 лет. Она оставила машину на полпути, чтобы пройти последние и самые красивые 2 мили пешком. Возможно, возвращаться придется затемно, но лес ее больше не пугает, даже ночью. Хотя теперь она как никогда прежде ощущает свою изолированность. И что в округе ни одной двери, куда можно постучаться, ни одной двери, которую открыл бы кто-то вроде этой девушки с картины. Милая городская девчонка, стряхнувшая последние следы горы и здешних мест со своего лица. Энн встает, кладет конверты на скамейку и идет вешать листовку. Работница почты в задней комнатке сортирует письма. Слышно, как она напевает себе под нос. В сопровождении Ру Энн подходит к доске объявлений, прикрепляет портрет Джун рядом с официальной листовкой и отступает назад, чтобы получше их разглядеть. Но увидев по соседству с работой Тома изображение, выпущенное Центром поиска пропавших детей, она с удивлением обнаруживает, что стала относиться к официальной листовке иначе. Созданные на компьютере портреты из года в год разочаровывали и огорчали ее. Им с Уэйдом казалось, что на них изображена не взрослеющая девочка, а какой-то усталый призрак. Поэтому они и обратились к Тому. Но теперь, впервые за все эти годы, лицо Джун похоже вовсе не на призрачный лик, а на лицо обыкновенной девушки, незнакомки. И вот внезапно Джун оказалось 2. Та, что на картине, и та, что на официальной фотографии. Картина наполнила ее жизнь подробностями, дала ей время и место. Она написана из состояния боли. Но фотография, обработанная, умиротворенная, почти безучастная, Это всего лишь проблеск, наметка, увиденная краем глаза или из окна движущейся машины. Здесь у жизни Джун нет фона. Этот снимок-прогноз подобен мимолетной фантазии ребенка о том, каким он будет, когда вырастет. Новая личность без тени старой. Пустые глаза принадлежат не смерти, а не до конца придуманному будущему. Ведь именно этого и хотела настоящая Джун. Вступить в прекрасную пустую зрелость, такую желанную, сулящую отпущение детства, отпущение себя самой. Этого она и хотела — вырасти, уйти в прошлое. Разве может Энн уехать отсюда? Разве может она тут остаться? Со слезами на глазах она поворачивается к листовкам спиной и выходит на улицу. Затем подбирает со скамейки стопку рекламных объявлений и счетов. И тут ее взгляд падает на конверт, которого она прежде не замечала. Конверт, надписанный чьей-то рукой. Письмо адресовано Уэйду. В правом верхнем углу стоит имя Джун.